чтобы мальчишки поверили. Его надобно научить изображать страдания. Он должен знать, что такое боль и каковы ее следствия. Ему следует изучать ее, как изучают иностранный язык, и тут потребуется учитель. Гаммер знал, к кому обратиться. Он прищемил ему хвост в питейном заведении у Christmas Steps, где среди сутулившихся спин, бессмысленного бормотания, душной вони, опустившийся трагик Каттенли с распухшими от водянки ногами и дюжиной лиц, намалеванных красным одно поверх другого, пребывал в своем обычном ночном аду. За рюмку он декламировал строки из Фауста, когда краем своего огромного глаза сквозь призму навернувшейся слезы заметил тощую фигуру Марли Гаммера, похожего на стоящую на задних лапах гончую. С этим самым Гаммером в 1700, бог ведает каком году, ему довелось изображать испанского гранда в хитрой интриге, сплетенной с целью надуть картель торговцев хересом. Рядом стоял мальчик с глазами, похожими на голубые звезды. Этот парень, Джеймс, — сказал Гаммер, когда они, посулив хорошую выпивку, заманили актера на Датскую улицу, — будет твоим учителем. Ли посмотрел на мальчика сверху вниз. Он не умел обращаться с детьми. Ему даже трудно было представить, что и сам он когда-то был ребенком. — Но чему, скажите на милость, мистер Гаммер, должен я учить этого мальчика? — спросил он. Вы должны учить его страданию. Жизнь, сударь, тут рука Ли взмыла вверх, научит его весьма скоро. Но вы это сделаете еще скорее, мистер Ли. Начинайте сегодня же. Он должен знать, как вопить, извиваться, в общем, все обычные ужасы, и должен делать это хорошо, убедительно. Даю вам неделю. Что за ребенка вы отыскали, мистер Гаммер? Я наколдовал его в деревне, мистер Ли, восхитительнейшее, хладнокровное чудовище. Итак, не пора ли вам начинать? Поначалу Джеймс не мог взять в толк, что от него требуется. Гримасы учителя были совершенно непонятны, но Ли не сдавался, и мальчик стал ему подражать. Вскоре хозяйка дома, сдававшая тут же комнаты с девицами, принялась жаловаться, что ее дело терпит убытки. Палкой с железным наконечником стучал в дверь констебль, и ему приходилось показывать все комнаты, чтобы он поверил, что в доме не совершается ни убийство, ни колдовство. От будничных несчастий они перешли к изображению более ужасных зрелищ, как извивается несчастный, отравленный ядом или получивший различные ранения — кинжальные, пистолетные, долецким оружием. В конце недели Гаммер устроил проверку. Он заставлял мальчика падать на улице, схватившись за коленку, отчаянно выть от полученного удара или бегать, подпрыгивая и вопя от ожога. Первые пробы оказались либо чересчур, либо, наоборот, недостаточно выразительными. Случайные зрители ничего не понимали и подозревали недоброе. Но Джеймс не был лентяем. То, что он не сумел перенять от Каттона Ли, он брал у других. Ходил по пятам за человеком, которого секли кнутом. Сидя на корточках, наблюдал мучения уличной торговки, ногу которой переехала колесом телеги. Однажды солнечным днем, забравшись на плечи Гаммеру, наблюдал поверх людских голов, как у ворот бристольской тюрьмы вешают узника. Оно было повсюду, то, что называют страданием. И какое бесконечное разнообразие! Люди в ужасе пытались укрыться от боли, молились, чтобы Господь избавил их от нее. Но, похоже, избавиться им так и не удавалось никому, кроме него одного. Даже Гаммер был подвержен этой напасти, и, как у всех прочих, его жизнь зависела от прихоти гнилого зуба,